Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и словно облаком суровым грядущий день заволокла. За тишиною непробудной, за разливающейся мглой не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой. Но узнаю тебя начало высоких и мятежных дней. Над вражьим станом, как бывало, и плеск, и трубы лебедей. Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались, доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал, молись.